Глава вторая. Робин. Робин остановила тележку в отделе замороженных продуктов, оттянула пальцем ворот футболки и подергала его в разные стороны. Кожу обдала струей свежего воздуха. Блаженство. Хотелось забраться в стоящий в супермаркете холодильник и прижаться к большим банкам с греческим йогуртом. В глаза словно песку насыпали, как обычно после перелета. Похоже, на нее так действует кондиционированный воздух и переутомление. Или она собирается заплакать? После рождения ребенка Робин часто этим грешила, словно функционирование слезных каналов изменилось, и они были готовы дать течь в любой момент и без видимой на то причины. Любая мысль, рекламное объявление или нежный взгляд матери, брошенный на сына, могли вызвать слезы. Прошло несколько секунд, но носовой платок не понадобился. Видимо, резь в глазах возникла от усталости. Ей почти не удалось поспать ночью, и не по вине Джека, который захныкал всего лишь раз. Робин спела ему колыбельную, подоткнула одеяльце и легла, но в голове теснилось множество мыслей. Она принялась вспоминать, достаточно ли тщательно проинструктировала родителей. «Виноградины нужно разрезать пополам, мультики нельзя смотреть дольше 20 минут, даже если малыш начнет вопить. Не снимайте панаму на солнце!» Робин еще ни разу не оставляла сына с другими. Она пыталась наглядно объяснить ему, сколько это — 4 ночи, построив башню из разноцветных кубиков. Но Джек развалил ее своими пухлыми ручками, смеясь и радуясь новой игре. Почему она испытывает чувство вины? Это же девичник Лекси, настоящей подруги, готовой подставить плечо в любой ситуации. Ради нее Робин прилетела бы на другой конец света. Лекси вела беспорядочную, яркую и притягательную жизнь, и Робин нравилось быть ее частью. Правда, поручение сделать закупки в супермаркете ее совсем не обрадовало. «Ну, конечно, чего еще ждать от Беллы?» «Ты так практична», — сказала та. «Я бы вышла из магазина с полными пакетами бухла». Робин швырнула в тележку большую упаковку феты и банку оливок с пряными травами, представляя себе, как остальные уже плещутся в бассейне. А ее, похоже, считают вторым сортом. Интересно, они все так думают? Плохо, когда все воспринимаешь близко к сердцу. Билл, бывший муж, говорил, что она слишком чувствительна. Да, видимо, Робин излишне эмоционально отреагировала на его измены. И все же она с нетерпением ждала этой поездки и заслуженного отдыха. Последние 2 года выдались сложными. Хотя нет, такое можно сказать друзьям родителей. Просто пипец. Вот точная формулировка. Робин была на 7-м месяце беременности, когда узнала, что Билл ей изменяет. И не с одной женщиной. Сложно было посчитать, скольких он уложил в постель. Робин, любительница жить по утвержденному распорядку и строить большие планы, даже понятия об этом не имела. Когда покрасневший и негодующий муж наконец сознался, она посмотрела на округлость, возникшую в том месте, где когда-то была ее талия, и подумала: «Как я буду воспитывать ребенка одна?» Они продолжали жить вместе, пока не родился Джек. Но 3 месяца бессонных ночей и холодных взглядов сделали свое дело. Их пара распалась. Робин с ребенком переехала к родителям, где и жила до сих пор. Билл виделся с сыном по субботам, привозил ему плюшевые игрушки, а затем возвращался домой, к своей новой девушке, у которой грудь не обвисла после кормления, а на животе не было ни растяжек, ни шрама после кесарева сечения. Робин знала, что должна относиться к своему телу как к карте жизни, но, если честно, предпочла бы старую версию себя. Та могла лазить по горам, не мучилась от боли в спине, а в голове не стоял туман из-за вечного недосыпа. Она покатила тележку дальше и в отделе кондитерских изделий столкнулась с сестрой Эда. Лоб Элеоноры покрылся капельками пота. Похоже, в блузке и плотных шортах бедняге было ужасно жарко. На вечеринку по случаю помолвки Элеонора не пришла. Лекси объяснила, что будущая родственница недавно потеряла жениха, и ей сейчас не до веселья. Честно говоря, Робин в связи с предстоящим разводом тоже меньше всего думала о развлечениях. Но отказать подруге она не могла. «Ты заметила, что за границей у тех же брендов вкус совсем другой?» — спросила Элеонора. «Полагаю, все дело в молоке». «Давай не рисковать. Возьмем побольше разной еды». «Отличный план». Она повернулась к полкам, и Робин заметила в ее корзинке шоколадные батончики и медовые орешки. Девушки обследовали остальные отделы вместе. Элеонора набрала разных фруктов и овощей, добавила к ним пряные травы и свежий хлеб. Они расплатились, и Робин вытолкала тележку на душную парковку. Под навесом магазина стояла Анна в ярко-оранжевом шарфе на голове, прижав мобильник к уху. «Вот уж у нее слезные каналы точно нормально функционируют», — подумала Робин. Они познакомились в аэропорту перед полетом, и Робин знала, что Анна — мать-одиночка, воспитывает 15-летнего сына, была вынуждена посещать вечернюю школу, чтобы закончить учебу, а сейчас работает переводчиком жестового языка, много трудится и старается выстроить график так, чтобы проводить свободное время с сыном. Такую необычную профессию Анна выбрала неспроста. Ее сестра глухая. Когда Робин начала оправдываться по поводу того, что в данный момент живет с родителями, то наткнулась на спокойный и твердый взгляд. «Даже не вздумай извиняться», — сказала Анна. «Наша главная задача — вырастить детей. При этом нужно еще набраться смелости, чтобы попросить о помощи». Робин и Элеонора двинулись по направлению к навесу. Анна продолжала негромко говорить по телефону, не замечая их. Хмуро уставившись в землю, она пробормотала. «Зря я сюда приехала». Девушки замедлили шаг. Анна подняла взгляд, зрачки ее слегка расширились. Она торопливо сказала в трубку. «Я перезвоню». «Все хорошо?» — спросила Робин, и тут же подумала, не лучше ли было притвориться, будто они ничего не слышали. «Да!» Анна убрала мобильник, одернула платье, подошла к тележке и, увидев бутылки с аперитивом, джином, метаксой, просекко и пивом, просияла. «Алкоголь! Отличная приправа к еде!» Элеонора улыбнулась, и Робин, поколебавшись, последовала ее примеру. Девушки погрузили покупки в такси. Робин поверить не могла, что ее ждет девичник, и не чей-нибудь, а Лекси. Новость о помолвке всех ошарашила. Подруга всегда говорила, что не выйдет замуж, и они ей верили. С 20 лет Лекси работала на подтанцовке у многочисленных поп-звёзд. Она проводила время в турах, останавливалась в пентхаусах и знала по именам владельцев всех ночных клубов Сохо. Но 2 года назад, после перелома берцовой кости, ей пришлось распрощаться и с танцами, и с бесконечной чередой вечеринок. Впрочем, закон жизни гласит, если судьба захлопывает перед тобой одну дверь, то обязательно откроет другую. Так и произошло. Лекси выучилась на инструктора по йоге, встретила Эда, влюбилась и ответила согласием на предложение руки и сердца. И вот они в Греции на ее девичнике. Ничего себе поворот! Возможно, проблема Робин именно в том, что она никогда не жила на полную катушку и боялась рисковать? Все шло своим чередом по заранее составленному плану. Учеба на юридическом факультете, покупка квартиры, карьера, замужество, ребенок. Все по расписанию, как движение поездов. И куда этот поезд ее доставил? Робин уже 30. Она оставила карьеру и живет у родителей вместе с полуторагодовалым сыном, а из багажа у нее только бывший муж. «Я по жизни на скамейке запасных», — пришла в голову безрадостная мысль. «Вечно в пролете». И вот мы на месте. Группа совершенно разных девушек. Слишком разных, о чем не стоит забывать. Кто-то из нас начинает день с приветствия солнцу или пробежки, кто-то просыпается в одиночестве, прижав к груди подушку. Для одних поездка в Грецию стала возможностью нарушить привычный ход жизни, прислушаться к своим желаниям и почувствовать себя свободными. Другие считали часы до возвращения домой. Все приехали на остров, движимые разными побуждениями, и лишь у одной из нас была весьма веская причина не отказываться от поездки. Жаль, мы поняли это слишком поздно.